Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 27 февраля. В эфире общественного радио программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче репортаж с пленарного заседания парламента. Состоялась телефонная беседа Пашинян-Путин. Миссия ОБСЕ провела мониторинг в зоне карабахского конфликта. В Арцахе создается новая партия. Итак, подробности новостного блока. Сегодня свою работу начала 9-я сессия парламента республики. Спикер Ашот Гулян подытожил парламентскую жизнь января-февраля месяцев. Он коснулся также места февраля в современной истории Арцаха. Февраль наполнен особенного смысла и содержания в современной истории армянского народа. Это месяц начала арцахского движения за сохранение национальной идентичности и восстановление государственности и сумгаитской резни. Парламент утвердил повестки дня сессии и самой пленарки, первый вопрос которой касался итогов деятельности Совета гражданской службы в 2018 году. Председатель Совета Борис Арушанян сообщил, что по республике охвачено 27 ведомств, около 1350 гражданских служащих, и это лишь 15% от общего числа госслужащих. Проводятся конкурсы и изменения в паспортах должностей. Разработан законопроект об изменениях и дополнениях в законе о гражданской службе. Тройку вопросов представил министр юстиции Арарат Даниилян. Он предложил внести изменения и дополнения в уголовно-процессуальный, уголовный ряд других кодексов, а также в закон о прокуратуре. Изменения и дополнения в закон о государственных пенсиях представил министр труда, социальных вопросов и миграции Самвел Аванесян. После перерыва состоялся час вопросов членам правительства, а завершилась работа пленарки с заявлениями депутатов. Сегодня, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана на участке дороги Акна-Барда. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Министерство здравоохранения НКР с глубоким прискорбием сообщает, что 26 февраля в возрасте 68 лет ушла из жизни заслуженный врач НКР, педиатр Элла Арменовна Акопян. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах, говорится в некрологе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армян-российских союзнических отношений. Лидеры Армении и России затронули и другие вопросы регионального значения. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Армянские погромы, этническая чистка в городе Сумгаит 27-29 февраля 1988 года были тщательно организованы, не были стихийными. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, убийствами, поджогами, грабежами. Это был настоящий геноцид. Об отношении азербайджанской интеллигенции к трагедии Сумгаита в 1988-м и сегодня мы поговорили с ректором университета Месроп Маштоц Донарой Габриэлян, которая в те дни находилась в Баку. 30 лет прошло, но такое впечатление, как будто это было вчера, потому что я именно в это время была на курсах повышения квалификации в Баку. И то, что произошло в Сумгаите, вообще не укладывалось в голове нормального человека. Я жила в таком бакинском дворике, где жили люди разных национальностей. Азербайджанцы, армяне, евреи, русские, лезгины, талыши, разные люди. И к нашим соседям, армянам, прибежали их родственники из Сумгаита. В чем были? Многие не успели даже обувь надеть. 3 дня шли там погромы. Остальные все наблюдали за тем, что происходит, и никто не смел остановить их. Когда они стали рассказывать, что происходило у них на глазах, в шоке они были. У нас было большинство азербайджанцев на курсах. Я одна армянка, одна русская. Возмущенная рассказала об этом. А сколько было там людей, говорили, не верьте, что это наш народ. Это делают изгои. Это не люди. Такая реакция была со стороны слушателей азербайджанцев. Но это интеллигентные люди, люди, преподающие в разных вузах на территории Азербайджана. И для них это был шок. И я хочу честно сказать, что все ждали, что центр Москва должна предпринять какие-то серьезные шаги. И я краем уха слышала, что они говорили, мы потеряли Карабах. Потому что это немыслимо, когда в одном государстве такое делается с частью народа, как может этот народ оставаться, тем более анклавно живущий народ оставаться там. Бакинцы думали, непонятно, что произошло. Их посадят, этих нелюдей, и все завершится. Они не знали, что это содеяно руками как раз вышестоящих инстанций для того, чтобы напугать армян. Москва в курсе того, что я уверена, да, того, что происходило. Сейчас в Баку совершенно другая картина. Та же самая интеллигенция сейчас считает, что никакого геноцида в Сумгаите не было, и все, что говорится, это все выдумки. Я вам скажу, вот я недавно читала выступление азербайджанского писателя, живущего... Зейнала Ибрагимова. Да. Он в Лондоне живет. Да. Все живущие европейцы, азербайджанские интеллигенты разделяют его мнение. И он как раз и говорит, что того Баку, который был, нету сейчас. Сначала выехали армяне, вынудили, депортировали их. Потом русских депортировали из-за того, что армия вошла и ненависть к русским появилась. Потом евреи, русскоязычные азербайджанцы, коренные бакинцы, которые долгие годы жили вместе вот в этом интернациональном городе. Это не был азербайджанский город, это был интернациональный город. К сожалению, сегодня азербайджанская интеллигенция не может высказать свое мнение, боясь оказаться за решеткой. Только те азербайджанцы, живущие за пределами Азербайджана, дают справедливую оценку трагическим событиям. К тому пример последняя книга азербайджанского журналиста-писателя Зейнала Ибрагимова, где он пишет о том, что Карабах никогда не был азербайджанским. Это исконно армянская земля. А писатель-публицист Арсен Меликшахназаров в своей книге «Нагорный Карабах. Факты против лжи» в главе «Резня в Сумгаите» приводит документальные факты, картина резни глазами очевидцев. Наступит время, когда весь мир узнает о геноциде в азербайджанском городе Сумгаит. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заявил о намерении создания новой партии. Он отметил, что партия собирается принять активное участие в парламентских выборах 2020 года. После долгих размышлений, а также воодушевившись благодаря многочисленным друзьям и соратникам, решил вместе с ними создать новую политическую силу – консервативную партию Арцаха, отметил Бабаян на своей странице в социальной сети Facebook. Для нас суверенитет Арцаха, высокий уровень безопасности, социальная справедливость и демократия, охрана окружающей среды являются абсолютными ценностями. В числе наших лозунгов – профессионализм, честность, патриотизм, трудолюбие, отметил Давид Бабаян. Крупный пожар тушили во вторник в торговом центре Баку. Огонь охватил крышу здания, сообщает телеканал «Мир-24». Сгорели 4 помещения с продуктами, бытовой химией и автомобильными аксессуарами. В МЧС Азербайджана сообщили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Площадь пожара неизвестна. Сам центр занимает 100 гектаров. В нем находятся 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли. Наш выпуск завершает информация о погоде. В четверг, 28 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 0, плюс 4 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.